Она жила одна. Октар уехал на охоту. Шел тихий снег. В этот месяц крови у нее не было. Она увидела во сне ребенка и поцеловала его. У него были горькие губы, но она все-таки еще поцеловала его, и тогда увидела усы на губах. Утром она вспомнила и засмеялась. Солнце было везде, оно било сверху, с неба и снизу, с белой снеговой парчи. Когда вернулся Октар, она подняла ресницы и улыбнулась ему. Он увидел ее глаза и ночью во второй раз пришел к ней. На другой день уже были крови, она знала, что ребенка не будет. Как во сне она жила, не шевелясь, не поднимая ресниц, еще год. Через год Октар умер. И теперь ей нужно было, по обычаю, умереть с ним, потому что она была его последней женой. Ей было только 20 лет, у нее было только 2 ночи, но она должна была умереть. Старуха Кастоба, которая принимала у женщин детей и приходила к мертвым, пришла и сказала Керке: «Поди, я затопила тебе баню в последний раз». Снег уже таял, пели ручьи, но внутри земля была еще мерзлая, ее рубили топором, так вырубили могилу и положили Октара, насыпав сверху лед и холодную землю. Он лежал и ждал 10 дней, чтобы собрались все, и чтобы приехал сын его брата Атила. Уже был вечер. Солнце торчало на острие тына, как отрубленная голова, потом рухнуло вниз. На дворе легла тень с длинными синими зубами, когда Атила въехал во двор. В подвале было открыто окно, там горел большой огонь, оттуда плыл запах. Атила вдохнул его и узнал. Это варили пьяный мед и квас для Октара, ему готовили последний пир. Атила вошел в дом. Он увидел то самое знакомое окно и вспомнил, как тогда падал снег, и за окном на дереве, не шевелясь, сидела черная птица. Перед окном стоял брат Бледа. Его узкая спина была согнута, длинные руки висели ниже колен. Он быстро обернулся, приглядываясь, по-гусиному вытянул тонкую шею и подбежал к Атиле. — Это ты! — вскрикнул он и обнял его за плечи. — Ты стал другой? — Нет, — сказал Атила. — Как нет? Ты был в Риме, ты все видел, а я здесь. Бледо поперхнулся, закашлялся, на глазах у него выступили слезы, он вытирал их суставом согнутого пальца. Атила смотрел. Сердце у него неслышно открылось, как дверь ночью, и он впустил в себя Бледу. Брата. «Вот мы остались двое», — сказал он, — они сели. «Это хорошо, что ты приехал», — сказал Бледа. «Ты будешь мне помогать». Прищурив глаза, он быстро скользнул ими по твердой, загорелой от ветра шеи Атилы и ждал. Атила молчал. Он чувствовал на шее теплое дыхание брата. Вот и у Куны были большие теплые губы. А теперь ее нет. — Ты знаешь, — Бледа встал, — дядя Ругила не приедет. Он пошел на готов. Он прислал сказать, чтоб мы сели здесь, в городе, вместо Октара. Атила молча смотрел в окно. Там было красное небо, и на нем, как трещины, черные ветки. — Что ж ты молчишь? Бледа нагнулся, тронул рукой шею Атилы и сейчас же отдернул руку. Пальцы у него были холодные. Атила засмеялся. — Помнишь, ты брал меня за шею сзади и толкал. Ты был выше меня. Он встал. Бледый теперь был выше, но он был тонкий и непрочный. — Покажи, где мне спать, — сказал Атила. — Я спал тогда здесь. Бледа заторопился. Нет, теперь здесь нельзя, мы будем спать наверху. Они пошли в верхний сруб, где раньше спали Куна и отец. Атила увидел ту самую постель, На ней сидела женщина, две других заплетали ей длинные желтые волосы. Света не было. Сумрак стоял здесь, снизу, доверху, не шевелясь, как глубокая вода. Женщины поклонились, встали и вышли. — Это она, Керка, — сказал Бледа шепотом. — Она пойдет вместе с Актаром. Две женщины теперь никогда не отходили от Керки, ни днем, ни ночью. Старуха Костоба сказала им, чтобы они стерегли ее до конца. Они расчесывали ей волосы, гладили ее по лицу руками и пели ей, отворачиваясь, чтобы она не увидела их слез. Но она говорила: «Пойте еще», и они опять пели. Потом они приносили снизу крепкий пьяный мед. Туда старуха клала для Керки свои травы. Она пила, и ей все было как во сне. Она ложилась на спину и смотрела вверх широкими синими глазами. Наверху были тяжелые черные бревна. Они медленно опускались на нее все ниже и ниже. Она вставала и садилась на постели. Ей казалось, что она сидит над водой. Она пела, и женщины отворачивались. — Вы мне как сестры, — сказала она, — это хорошо, что вы со мною. Я буду не одна, мне будет не так страшно. Обе эти женщины были из ее мест. У них были светлые волосы, и одна была лицом похожа на Керку. У нее были такие же завешенные ресницами глаза и наполненные до краев груди. Она осталась вдвоем с Керкой, другая женщина вышла. Керка взяла свои длинные золотые серьги и перстень с голубым камнем и отдала ей. — Ты меня вспомнишь, и я, может быть, услышу там, где буду, — сказала Керка и положила лицо ей на грудь. Эта грудь поднималась и опускалась все быстрее. На шею Керки упала теплая капля. Женщина, ее звали Ирпа, сказала разорванным голосом: «Если б я могла пойти вместо тебя...» Керка сказала: «Нет, ты только обещай мне, что в тот день ты будешь около меня и будешь вот так держать мою руку все время». Ирпа сказала: «Да, буду», и не могла больше. Она оттолкнула Керку и выбежала за дверь. Там стояла старуха Костоба, высокая, с большими желтыми зубами. Она больно схватила Ирпу за плечо и сказала ей: «Поди умойся, а я посижу с ней». Утром было солнце, налитое до краев соком, земля жарко дышала. Мужчины пошли и стали копать землю там, где был зарыт Актар. С ними был Аттила и Идикон. Он теперь все время ходил за Аттилой, как лохматый большой пес. Он ударил лопатой и перерубил пополам белого дождевого червя. Обе половинки, истекая соком, извиваясь от боли, поползли, чтобы жить. Актар лежал глубоко, прикрытый мерзлой землей. Когда раздвинули белые покрывала, увидели, что лицо у него почернело, но в остальном он не изменился. Все узнали его. Его подняли и отнесли в дом, там положили на новую деревянную постель. Он лежал большой, тучный. Костоба сказала, чтобы все ушли, и она осталась вдвоем с ним. Она надела на него расшитые золотыми греческими бляшками шаровары, кафтан из красной кожи и ермолку из соболи и парчи. Вот и не увидит никто, что волос нет. Она все время разговаривала с ним. — А земли зачем в рот набрал? Дай ее сюда. И жилистые, с узлами на суставах пальцы, быстро высовывались из черных рукавов ее платья и опять прятались в черном. Она отошла в сторону, посмотрела на Актара. — Так, теперь ты красив. На его черный лоб сели две мухи и зажужжали, спариваясь. Костоба увидела и стала улыбаться. Ее зубы становились все длиннее. Она убила мух, прижавшие к холодному лбу, и вытерла руки о платье. — Теперь ты лежи, а я сейчас вернусь, слышишь? Актар молчал. Высокая, прямая старуха пошла наверх и вернулась оттуда с Керкой и двумя женщинами, которые стерегли ее. На Керке была белая свадебная одежда. — Вот она, тебе с ней будет весело, — сказала старуха Октару. Керка увидела золотую парчу, под нею черное лицо, и покачнулась. Ирпа и другая женщина взяли ее за локти и посадили около Октара. Она сказала, — Нет, поверните меня так. Ее повернули. И она смотрела в окно. Там было небо и весеннее дерево, еще голос. Через открытое окно поднимались голоса мужчин снизу. Ей хотелось услышать хоть одно слово, но она не могла. Мужчины говорили тихо. Старуха Костоба вышла на крыльцо. Мужчины замолкли. Она сказала, — Он оделся, несите его, уже время. Мужчины вошли и подняли деревянную постель, на которой лежал Октар. Керка ощупью нашла руку Ирпы, крепко ухватила за нее и шла так. Она увидела на дереве красные, набухшие соком почки. Солнце сквозь платье тронуло ее плечи и грудь, ее губы, торопливо дыша, раскрылись. Под деревом стояла Тилла. Около него были загорелые, безбородые молодые лица, его расспрашивали о Риме. Все они и Аттила увидели Керку и замолчали. Сквозь платье она почувствовала на себе их глаза и почувствовала свои груди, ноги, плечи, сердце. Оно было тяжелое, как зрелый плод, который уже чуть держится на ветке. Людей собралось много, как на торг, но была тишина, так что было слышно, как вверху над теплой черной землей пели жаворонки. Вежи из белого войлока, из расшитого красным холста, стояли тесным кругом, привязанные лошади, позвякивая, мотали головами. Посредине было приготовлено все для Октара. На сложенных в клетку поленьях стояла ладья. Ее бока под солнцем были желтые, по ним текли прозрачные слезы смолы. В ладье была просторная вежа из синей, как небо, греческой ткани. Полы ее были распахнуты, и их шевелило ветром, как будто они дышали. Внутри вежи на ковре сидел Октар. Старуха Костоба подперла его подушками и открыла ему глаза. Они были белые. Он сидел один и смотрел сверху на всех, как живой, и только лицо у него было черное, как земля. Принесли пьяный мед в золотом кувшине и вино из проса в кувшине из синего римского стекла и поставили перед Октаром. Костоба вложила ему чашу в холодные пальцы, налила ее до краев и отдала Керке. Это Октар дал ей, она, дрожа, выпила. Потом принесли круглый темный хлеб, мясо, яблоки, красные, желтые, зеленый лук, и положили все это перед Октаром справа и слева. Конюхи привели двух холеных коней, бока у них быстро поднимались и опускались, влажные. Конюхи перед тем долго гоняли их, пока они не запотели, чтобы Октар вдохнул сладкий запах их пота. — Дай меч, — сказала ей дикону старуха. Ее длинные желтые зубы высунулись. Она набрала в себя воздух и воткнула меч в сердце одному и другому коню. Они упали на передние ноги, потом на бок. Их разрубили и бросили в ладью. От трепещущих красных и синих внутренностей, от горячей крови над ладьей поднимался пар, и пар шел от нагретой солнцем набухшей соками земли. Сваренный с травами мед буйно бежал в теле Керки, так что на лбу у нее, прозрачными, как смола, каплями, выступал пот. Ей опять было все, как во сне, ее губы стали влажными и улыбались, все мужчины смотрели на нее. Земля под ногами была теплая и легкая, ладья и в ней Октар плыли мимо, они были далеко. Керка думала, что ей еще долго идти, долго жить до них, но сначала ее подвели к помосту, она поставила ноги на руки мужчин и каждый хотел подставить свою руку. Ее подняли на помост, она посмотрела вверх и сказала: «Вот, вижу мою мать и всех умерших родных». Ее спустили и снова подняли на помост. Она посмотрела вниз и увидела там одно лицо, безбородое, и глаза. Они были железные, они вошли в нее, так что ей стало больно, и она забыла, что ей нужно сказать теперь. Она стояла и молчала. Старуха Костоба снизу шепнула ей. Она вспомнила и сказала: «Вот, вижу теперь супруга моего сидящего в прекрасном месте зеленом. Он зовет меня, ведите меня к нему». Ирпа и другая женщина взяли ее за руки и повели к ладье. Она сняла золотые запястья, отдала их старухе Костобе, которая должна была убить ее. Потом она нагнулась, сняла браслеты с ног и отдала их Ирпе и другой женщине. Старуха опять дала ей чашу меду. Керка пела над ней, прощаясь с подругами, и выпила ее. Лица кругом поплыли, качаясь, и только одни глаза были твердые, как железо. Они опять вошли в нее. Она увидела протянутые ей руки, чтобы поднять ее в ладью, к мужу, к Октару. Ей показалось, что она поднимается вверх без конца, целые годы, как дерево, которое растет из земли, жадно всасывая в себя влагу. Она увидела что-то в руке у Костобы. Потом совсем близко перед глазами были круглые желтые бока ладьи, прозрачные смоляные слезы, темный сучок с трещинами, похожий на раскрытую ладонь с черными длинными пальцами. И уже не глядя, во второй раз увидела то, что было в руке Костобы. Она держала в руке петлю и белую короткую палку, чтобы закрутить на шее веревку. Керка закрыла глаза, уперлась рукою в бок ладьи и сказала Костобе: «Пусть Ирпа будет там со мной». Старуха высунула длинные зубы и сердито толкнула Ирпу: «Иди с ней». Керка увидела край ладьи, забрызганной кровью дерево скамьи. Она встала на скамью. Костоба подала ей снизу последнюю чашу меда. Керка взяла ее и запела над ней. Она подняла ресницы и глазами жадно вбирала в себя. Она видела все: белые, согнутые упругой петлей, еще не вылезшие земли травы, и желтые усатые колосья в поле, и рассыпающиеся под ногой комья теплой земли на меже, и облако пыли, закрывшее от нее всадника. Это Октар, он сидит и ждет теперь, чтобы протянуть к ней свои черные руки. Он не вложил в нее ребенка, а она однажды уже видела ребенка во сне и целовала его маленькие верткие губы, и теперь стоит здесь, высоко, солнце веет теплыми крыльями, почки на деревьях раскрываются. Это будет завтра. Деревья, солнце, люди, земля будут завтра, а ее, Керки, не будет. Она пела все это. Ирпа стояла рядом с ней, закрыв лицо ладонями. Все мужчины смотрели снизу на Керку. Они все сейчас любили ее до слез и хотели отдать ей себя. Но это позволено было по обычаю только ближним родственникам Октара. Их было пять. Они стояли и ждали, пока она кончит петь, чтобы по одному войти с ней в вежу Октара и там соединиться с ней в честь умершего. Самый младший должен был войти к ней первым. Это было Тило. Он чувствовал, его горло сжато, все жилы в нем напряглись, так что еще движение, они лопнут. Керка, держа полную до краев чашу в руке, все еще пела. Старуха Костоба, пряча за спиной веревку, зашла на ладью и сердитым шепотом стала торопить Керку. Керка остановилась. Стало тихо, так что было слышно, как льются вверху жаворонки. Она медленно выпила полную до краев чашу, повернулась к веже. Октар, неподвижно глядя белыми глазами, ждал. Ноги у нее стали мертвыми и не могли двинуться. Старуха Костова взяла ее рукою за шею и толкнула в вежу. Там была сделана постель на том же ковре, где сидел Октар рядом с ним. Она легла, и сразу же стало тепло. Это вошел к ней Аттила, задернув за собой полог. Совсем близко, в темноте, она увидела над собой его глаза. Они вошли в нее глубоко, он весь был в ней. Ей показалось, что у него горькие губы. Слезы хлынули из нее, она громко закричала. Мужчины далеко около веж застучали палками по щитам, чтобы не было слышно ее крика. Они думали, что Костоба уже делает свое дело. Керка услышала этот стук. Она поняла, что сейчас войдет Костоба с петлей, и все кончится. Дрожа, она вся раскрылась до самых недр. Она истекала слезами и соком, как земля, она ухватилась за Аттилу изо всех сил. 1928-1937 годы.